2. Без особых препятствий и проблем герой войны Джеб Николсон стал студентом университета Монтаны в Миссури, избрав специальностью компьютерное обеспечение финансовых, корпоративных и банковских операций. Работать приходилось с языками второго поколения, с кодами для конкретных ХВМ, языки ассемблера и автокода. Языки третьего поколения еще не использовались в практике, хотя студентов и знакомили с ними. Учеба многое дала Джебу, намного открыла глаза, позволила понять механизмы движения денежных потоков и управления ими. Учился он с увлечением, хотя и понимал, что цель, которую он поставил перед собой, обрушить дьявольскую ростовщически-хищническую систему, в его положении, пожалуй, недостижима. Он был на третьем курсе, когда это случилось. Отец, распродав свои стада и получив еще несколько пенни за старый дом, купил такой же старый домик милях в 40 от прежнего жилища плюс участок в полдесятка акров. На участке он оградил место под кладбище, куда они с Джебом перевезли останки родных, Мария, Аарона и так оставшимся безымянным малыша. Когда над гробами Аарона и ребенка уже выросли могильные холмики и оставалось похоронить Мари, Эйп вдруг схватился за сердце и начал оседать на землю. Ни массаж, ни искусственное дыхание не помогли. Инфаркт. Он убил Эйба мгновенно. Теперь за оградкой были 4 могильных холма и 4 креста над ними. Это были страшные времена для Джеба. Ночь за ночью ему снились сны, как он, сидя за штурвалом Б-52, начиненного бомбами, нацеливает его прямо в здание Белого дома, а потом, почему-то со стороны, с восторгом наблюдает, как над Вашингтоном вырастает огромный гриб. Ночь за ночью, боже, как же он ненавидел все это, всех этих хозяйчиков страны, чьи жизни, даже вместе взятые, не стоили одной единственной жизни любого из погибших во Вьетнаме солдат. Дошла до его слуха еще одна новость. Никакого полигона на месте их раньше никто не строил и, видимо, строить не собирался. На власти штата, в чьем владении была теперь земля, продали ее за символическую цену нефтедобывающей компании. Не нужно было обладать редким умом, чтобы догадаться, эта схема и разыгрывалась с самого начала. Но молодого Николсона все это не удивило и не разозлило. Он уже хорошо знал правила игры, когда в нее вступают большие деньги. На то, что за всю комбинацию хорошо заплатили и людишкам в Хелене, и тузам в Вашингтоне, он не сомневался. Ко времени получения диплома и степени МБА одного из самых блестящих студентов и героя Вьетнамской войны Джеба Николсона набралась масса покупателей и рекрутеров. Примечание МБА. Магистр бизнес-администрирования. Конец примечания. Банки. Корпорации, брокерские фирмы – это был серьезный момент его жизни, выбор, ведь ему хотелось попасть в самое сердце адской машины. Но рекрутеров из Федеральной резервной системы, центральной и частной банковской системы США не было. Они искали добычу в самых престижных университетах – Гарварде, Принстоне. Университет Монтаны считался одним из серьезных и весомых, но все же до Гарварда ему было далековато. Так и ломал себе Джеб голову, пока в один прекрасный день в его комнате в кампусе не появился пожилой человек, который представился старым другом его отца, Эйба. На его машине они проехали в загородное кафе, и там за столом мистер Кромби, так звали визитера, выложил свои карты. Они с Эйбом учились вместе в том же университете Монтаны, который только что окончил Джеб, но потом Эйб, ни за что не желавший расставаться с отцовским ранчо, вернулся домой в Кромби, попавший в один из значительных банков штата, довольно быстро пошел вверх по служебной лестнице и сейчас служил в том же банке вице-президентом. «Вы хотите, чтобы я повторил ваш путь?» — хмуро поинтересовался Джеб. «О, нет», — попыхивая сигарой, отвечал Кромби. «По сути, это путь в никуда. Ну, разве что к большим, не слишком большим, но все же деньгам». «Я предлагаю тебе работу в межштатской банковской системе, в ее отделении здесь, в Монтане, в системе компьютерного обеспечения. Там у тебя будет рука на пульсе всех денежных потоков страны». «Вы хотите сказать, мистер Кромби, что все деньги страны идут через отделение в Монтане?» – изумился Джеб. «Конечно, нет», – рассмеялся пожилой джентльмен. «Деньги нет, но вот информация о потоках, причем начиная с федерального уровня и ниже, да». Но, слава богу, мы вступили в век компьютеров, так что и счет, и контроль теперь на плечах этих гигантов, а сама информация на неустанно вертящихся бобинах. Кроме того, Джеб вопросительно поднял брови, кроме того, в том же отделе уже трудится один из наших. Он получил степень года на 4 раньше тебя, но в Гарварде. В Гарварде? Джеб был ошеломлен и предпочел работу здесь? Работу для него выбрали мы. Как и Гарвард, кстати. «Простите, мистер Кромби, но я бы хотел понять, что значит «мы» и «наши».» Надеюсь, для тебя не секрет, что федеральное правительство под радостные вопли либеральной публики хочет отменить вторую поправку к Конституции. Примечание. Право граждан иметь и носить оружие не может быть нарушено. Ныне право на ношение оружия уже отменено в большинстве штатов. Право на владение оружием также отменено сплошь и рядом. Конец примечания. Да, эти подонки давно хотят разоружить нас. А почему? Потому что вторая поправка дает право и возможность законного восстания против незаконной антиконституционной власти. Прекрасное описание той власти, что ныне рулит в Вашингтоне. Но ты спросил о «мы» и «наши». Джеб кивнул. Ты наверняка знаешь, что отряды народной милиции уже созданы в Оклахоме, Вайоминге, Айдахо, да и в ряде других штатов. Мы — это те, кто стремится подготовить к грядущим событиям и население Монтаны. Белый дом знает, что основная опасность для них — непослушное либеральное население Новой Англии или Калифорнии, а именно Средний Запад и ранчеры прерий, то есть мы. Оба помолчали, после чего Кромби, разведя руки, спросил: «Ну так что?» Хотя оба заранее знали ответ.